Для руководства новыми лагерями были отобраны лучшие кадры старых концентрационных лагерей, разбросанных по всей Германии. Зима 1941 года. В Варшавском гетто свирепствовала смерть. По сравнению с тем, что творилось там, бледнел даже Бабий Яр. Сотни и тысячи людей умирали от голода и холода. Дети, у которых давно уже не было сил плакать, умирали сотнями. Сотнями же умирали старики, у которых уже не было сил молиться. Каждое утро улицы были усеяны новыми трупами. Санитарные отряды обходили улицы с лопатами и набрасывали трупы на тачки. Малютки, подростки, женщины, мужчины умирали прямо на улицах. Их трупы нагромождали один на другой и отвозили в крематорий, чтобы загрузить ими печи. Когда пекарню Мундека закрыли, Добу было уже 11 лет. Он бросил школу и шатался по улицам в поисках пищи. Даже такие крепко спаянные группы, как строители, и те находились в ужасном положении. Доб усвоил все приемы, необходимые для того, чтобы выжить в условиях гетто. Он передвигался, прислушивался и действовал с хитростью зверька. Дома часто нечего было есть. Когда никому из строителей не удавалось достать что-нибудь, Лея обменивала на пищу какую-нибудь из своих драгоценностей. Это была долгая и жестокая зима. Однажды, когда у них целых 5 дней нечего было есть, Лея наконец всё-таки приготовила обед, но на её пальце не стало обручального кольца. Потом положение несколько улучшилось, так как строители где-то достали дохлую лошадь. Это была старая костлявая кляча. Кроме того, по еврейским законам запрещено есть конину. Но какая же она была вкусная. Руфи уже было 19 лет. В эту зиму она вышла замуж за Яна. Она до того похудела, что от её красоты не осталось и следа. Медовый месяц они провели с Яном в общей комнате вместе с остальными четырьмя членами семейства Ландау и тремя членами его семьи. И тем не менее, молодые супруги ухитрялись как-то уединяться. Весной Руфь уже была беременна. Одной из главных обязанностей Мундека в качестве руководителя организации строителей была связь со внешним миром. Польских синерубашечников и литовцев всегда можно было подкупить деньгами, но Мундек считал, что деньги надо беречь для более важных дел. Он начал искать подземные выходы из гетто через канализационные трубы. Было опасно выбираться в Варшаву, потому что банды польских хулиганов зорко охотились за евреями, чтобы шантажировать их или выдавать немцам за награду. Строители потеряли 5 человек, посланных с поручениями за пределы гетто. Последним хулиганы поймали, выдали гестапо и тут же повесили Яна, мужа Руфи. Маленький Дов усвоил множество хитростей в ежечасной борьбе за существование в гетто. Он пошел к Мундеку и вызвался быть его курьером по канализационным ходам. Мундек не хотел и слышать об этом, но Дов настаивал. У него были светлые волосы и голубые глаза, и он меньше всех походил на еврея. К тому же он еще мальчик и, следовательно, не вызовет подозрений. Мундек знал, что Дов — мальчик смышленый и хитрый, но он никак не мог решиться поручить своему маленькому брату такое опасное дело. Потом, когда Мундек потерял своего шестого, а затем и седьмого курьера всего за несколько дней, он решил попытать счастье с Довом. Он подумал, все равно ведь их на каждом шагу подстерегает смерть. Лея понимала это тоже и не стала возражать. Дов оказался лучшим курьером гетто. Он выискал десятки разных подземных лазеек. Он чувствовал себя как дома в этих каналах, где текли густые, грязные и вонючие отбросы Варшавы. Каждый понедельник Дов совершал такую вылазку, пробираясь в потьмах и по грудь в воде. Выбравшись в Варшаву, он отправлялся на улицу Зборовская, 99, где жила женщина, которую звали Вандой. Пообедав, он возвращался в гетто теми же каналами, нагруженный пистолетами, боевыми зарядами, запчастями для радиостанций и новостями из других гетто и от партизан. В свободное время, то есть когда он не был в походе, Дов любил сидеть в штабе, где Мундек и Ребекка проводили почти все свое время. Ребекка занималась подделкой пропусков и паспортов. Дов любил смотреть, как она это делает, а вскоре и сам начал помогать ей. Очень скоро выяснилось, что у Дова исключительные способности. У него был острый глаз и твердая рука, и в возрасте 12 лет он уже был лучшим подделывателем бумаг среди строителей. Поздней весной 42-го года немцы сделали важный шаг по пути окончательного решения еврейского вопроса, построив ряд лагерей массового уничтожения. Для евреев Варшавской зоны была выделена и отгорожена от постороннего глаза территория в 33 акра в Треблинке. В двух главных корпусах были сооружены 13 газовых камер. Там находились жилые дома для рабочих и немецкой охраны, и там же были огромные печи для сжигания трупов. Лагерь в Треблинке, один из первых таких лагерей, был только первенцем целого ряда других, более эффективных лагерей уничтожения, построенных впоследствии. Июль 42 года принес с собой день глубокого траура для всех евреев. Евреи Варшавского и других польских гетто отмечали этот день, возможно, еще более глубоким трауром, чем все остальные евреи. Был день 9 ава, день ежегодного еврейского траура в память дважды разрушенного вавилонянами и римлянами Иерусалимского храма. Ибо падение Иерусалима в войне с римлянами около 2000 лет назад знаменовало собой конец государственного существования евреев. С тех пор евреи жили рассеянные по всему миру, они жили в так называемой диаспоре. 9-й день месяца Ава совпал в 42-м году с важнейшим этапом окончательного решения еврейского вопроса. В то самое время, когда евреи оплакивали свои былые и новые несчастья, немецкие отряды ворвались в гетто и остановились перед зданием Юденрата. Могло показаться, что немцы затевают облаву для пополнения трудовых батальонов. Но на этот раз в воздухе носилось что-то гораздо худшее. Началось с того, что немцы стали сгонять только стариков и детей. В гетто возникла паника. Когда немцы согнали в одно место стариков, они устроили настоящую охоту на детей, прямо вырывая их из рук матерей. Всех согнали на Умшлагплац, а оттуда погнали по улице Ставки к железной дороге, где уже стоял длинный ряд товарных вагонов. Собралась ошеломленная и испуганная толпа. Матерей, в отчаянии бросавшихся к своим детям, удерживали силой, а некоторых тут же пристреливали. Дети смеялись и пели. Немецкая охрана обещала им прогулку за город. Вот это да! Многие из них уже забыли, когда были за пределами гетто. Поезд медленно тронулся по направлению к Треблинке. Началось окончательное решение. Это произошло в день 9 ава 1942 года.